приветствует Сбербанк. Это автоматическое сообщение. По вашей карте была временно приостановлена транзакция на сумму 13 700 рублей. Если данную операцию совершили не вы, нажмите любую цифру в тональном режиме. Если операция совершена вами, система одобрит ее автоматически. А, здрасте. Здрасте, мне там сказали, у меня какая-то операция, что-то не так у меня с картой. Подождите секундочку, я гарнитурку отключу, а то я вас не слышу совсем. Да, слушаю вас. Сейчас хорошо слышу. Вашему лицевому счету приостановили транзакцию на сумму 13 700 рублей. Компания «Виртуаль» интернет-магазин запрашивает в питании данную сумму. Карты сегодня пользовались? Нет, не пользовался. А карты передавали кому-либо, ответил местным, родным, близким, родственникам? Нет, не давал никому ничего. Баланс по карте позволяет списать данную сумму? Данная сумма могла списаться? Ну, там побольше, там что-то около... Около 16, насколько я помню. Кредитные карты нашего банка имеются? Что, простите? Кредитные карты нашего банка имеются? Кредит? Да, кредитная карта имеется нашего банка? Ну, да. Просто у вас есть запрос по списанию с лицевого счета. Как так? А что делать? Ну, просто запрашивай... Кто-то ваши данные ввел несколько раз неправильно, и программа в автоматическом режиме заблокирована на транзакции, потому что данные видны некорректно. Так, а что мне делать? Так. Находится при вас? Что, простите? Карта находится при вас? Ну, недалеко, да. Угу. Давайте сами сверим данные, номер карты назовите, пожалуйста, полностью. Слышь, братан, вам не стрёмно народ сейчас наебывать в такое время, а? Вас морочек. А чё? Представляете субординацию, Тарас. А какая субординация? Ты чё, мент, что ли, или чё? Какая субординация? Нахуй вы это делаете, а? У тебя чё, рук нету, ног нету, ты инвалид, башка у тебя тупая, ты вроде башкой соображаешь, придумал такую схему. Что, ничего другого не придумал? Молодой человек, еще раз вам говорю, если у вас есть сомнения, что мы не являемся... Как меня зовут? У меня есть только номер вашего лицевого счета. Если у вас есть лицевого счета под рукой, мы можем сомневаться все данные ваши, и вы будете то, что вы можете Сбербанк. Слушай, ну это настолько, что уже, блядь, популярный и старый развод, что на него уже никто не ведется. А ты еще вообще не знаешь, кому даже позвонил. Я чем-то могу чем помочь, молодой человек? Ты мне скажи, у тебя совесть-то есть? У людей и так нахуй денег нет, банки и так вытягивают, блядь, бабки, а вы еще вы наебываете людей. Нахуя вы это делаете, скажи? Мы являемся другими банками. Какого банка? Если вы. Какого ты банка? Сбербанк. Если вы понимаете. Где находится адрес головного офиса Сбербанка? В ближайшие линии Сбербанка, мне могут позвонить на горячую линию 8 800 5 5 5 0. Да я его знаю. Подожди, эй, чувак. Приветствую вас, друзья. Как вы уже все догадались, конечно же, это никакой не работник Сбербанка. Это мошенник, который пытался поймать человека на старый как мир развод с картами. Надеюсь, те из вас, кто уже проходил через это, прошли его, скажем так, в лучшем ключе, не попались на этот развод, не сообщили ничего мошеннику, и мошенник остался с носом. Далее. Этот дурачок решил мне перезвонить, что-то его в моих словах зацепило. И он решил мне перезвонить дальше. Далее второй звонок. Алло. Слушаю. Алло. Да, слушаю. Ага, Андрей Вячеславович, скажите, пожалуйста, откуда вы такой у нас справедливый, не знаю, там, быть даже совестный, может быть, еще как-то. Любите поучить людей других. А что такое? Мама хорошо воспитала, что ты. Ну прикинь. Повезло. Да хули не прикидывай, хуй к носу, блядь. Ты просто как бы, знаешь, будешь что-то кому-то, что-то пытаешься что-то учить, что-то как-то. Ты за собой смотри, нахуй, живи чем-то, живешь. Там. Иди работай, ты идешь работать на заказ, иди работай, понял? А ты кто вообще сам-то? Твои нравоучения нахуй никому не нужны, понял меня? Ну и все, иди ебанись, тогда буду устала, дурачок, нахуй. Что? Слышь, хуй глупый. Ты сколько, блядь, вообще, это примитивное мышление, блядь, ага. Пытаешься что там, блядь, пау. Ага. Слушай, ты живи, кем живешь, ебаный в рот. Нахуй пошел. Нахуй тебе надо куда-то ползти. Это, или, ты знаешь, это, телефонный каратист. А ты приезжай. Где живешь ты? А ты хочешь приехать? Где живешь? Новосиб. Скажи, Новосиб. Новосибирске живешь, блядь, нихуя далековато забраться, в Сибирь прямо, нихуя себе. Прикинь. Ну, блядь. Блядь, а чё? А чем занимаешься? Да тебе ебёт, что ли? Чем занимаешься? Тебя-то ебёт, ты вообще кто такой вопрос задавать? Ты можешь максимум поинтересоваться. Да я вообще похуй на тебя, честно. Ну и всё, иди нахуй тогда. Куда... Псина ебаная. Да слушай, хуй придурок. Чё ты хочешь? Слышь, хуй, кусай за хуй, хуй глупый, дебил. Все, сказал, все, иди нахуй теперь, долбоёб. Названивает он мне. Работник Сбербанка, блядь. Да, хуль ты мне перезвонил-то тогда, блядь, долбоёб. Тут он решил, что, видимо, я еще мало получил, и что он мало меня унизил, и он перезвонил еще раз. Ну что? Диня! Чё? Чё ты там? Откуда? Чё ты там? Откуда? В уборок упал, что ли, а? Слышь? Чё? Акулы-то есть? Акулы есть, я купил по дешёвке, аккумулятор нужен. Чё тебе надо? Аккумулятор нужен, Москвич, нахуй, есть, нет? Есть, а чё ты? Для своей то? Что ли? Аккумулятор не борюсь. Слышь ты, долбоёб, да ты по переадресации попал, нахуй. А ладно, давай, блядь, по аккумуляторам барыжи, хорош, нахуй. Мы все видим, нахуй. Ой, ты долбоёб, а. Хорошо, продай. Ты человечку что, скучаешь, что ли? Чё ты названиваешь, блядь? Ребят, чтобы всем вам приоткрыть немножко карты, объясню. Человек, которому он позвонил, в свое время работал в магазине, который торгует аккумуляторами. И кто-то из коллег его, видимо, записал вот таким вот образом. Там что-то типа Андрюха аккумулятор или что-то такое. И он, видимо, решил, что таким образом человека можно очень сильно поддеть, довести до слез практически. Ну, вы сами знаете, как меня доводить до слез. Друзья, какая из этого всего мораль? Не ведитесь на звонки по телефону всякие, когда банки вам звонят, представляются, с ваших карт что-то снялось и так далее и тому подобное. Человеку, которому звонили, у него даже карт не было. Это раз. Во-вторых, тут вы можете вполне себе провести параллель со звонками коллекторов, которые никак не могут доказать, кто они и что они. Вот. Точно таким же образом вы можете разговаривать с коллектором, то есть как с мошенником, потому что ни мошенник, ни этот коллектор, либо любой реально банковский взыскатель не может вам доказать, что он имеет отношение к тому или иному банку. Смело шлите их туда, откуда они все взялись. Всем удачного дня и не попадайтесь на уловки.